Под каждую душу резервировалась своя карта. Для дам светленьких, дамы червовые и бубновые, для темных, пики и крести, для чинов военных, валеты, для гражданских, короли. Дамы-чиновницы и дамы-военные забирались дамами и валетами. Джокер забирал душу любого, но мимикрическая карта накапливала силу захвата тонкой материи несколько недель. Мелкие карты душ не забирали, но усердно помогали подбору выигрышных комбинаций. Шрамот трудился в подпольном казино. Раньше оно действовало открыто и гремело на весь город, а после запрета государством игровой деятельности официально занялось продажей нарядов различных кутюрье. Заходишь в такой бутик и не подозреваешь, что глубоко под ногами – игровые столы, крупье и комнаты для особой публики. Проход в казино Игорю и Соне должен был обеспечить Барваиль, ангел под прикрытием, в миру, Барван. Соне предстояло сыграть роль мажорки, от скуки спускающей деньги родителей, а Игорю, ее охранника. Когда они получили у кладовщика спецодежду, Игорь сразу примерил темно-синий костюм, голубую рубашку, узкий галстук в сине-лиловую полоску и ботинки под крокодиловую кожу. Образ ему явно шел. Почти Джеймс Бонд. Соне досталось длинное красное платье с открытыми плечами и зоной декольте и смелыми разрезами от бедра. Наряд дополнялся остроносыми вишневыми туфлями на тонкой и высокой шпильке. Соня кокетливо покрутилась перед Игорем, признавшись, что очень себе нравится. Игорь вытянул большой палец вверх и подумал: некоторым женщинам достаточно просто показать вот так ножку, и все, рухнул простой и монохромный мир мужчины. Когда Соня спросила, кто ее обучит премудростям покера, архангел ответил, что играть она будет так, словно уже умеет, мол, игра сама пойдет. Не жизнь, а сказка, проворчала Соня, многозначительно посмотрев на Михаила. Михаил ее взглядом не проникся и попросил ребят провести операцию по возможности тихо, а Широмота не уничтожать. Зачем небесам понадобился демон, архангел не уточнил, но с некоторой неловкостью чуть ли не со смущением произнес: Соня, тут такое дело, Широмот падок на молоденьких девушек, поэтому для получения колоды тебе придется подумать, как гарантированно привлечь внимание мошенника. Как странно это слышать именно от вас, недовольно произнесла Соня. Чуяла ведь, не просто так выдали платьице с разрезами в нужных местах. Реквизит выдан для конструирования романтической обстановки, честно признался Михаль, поэтому оставаться на задании в физике, еще одно условие его выполнения. Как и для тебя, Игорь, придется морально, физически и энергетически поддержать хрупкую девушку. Как сложно-то, конструирование. Сказали бы проще, для соблазнения начал было ворчать Игорь, но Соня быстренько вывела его из кабинета. В коридоре Игорь долго возмущался. Надеюсь, мне никого не придется соблазнять, не заводись, пернатый. Соня с силой тащила Игоря к его келье. Нет, пусть ответит. Хорошо устроился. Девочкам и мальчикам на облаках задание раздавать. Не кричи, а я что-нибудь придумаю, успокаивала импульсивного напарника Соня. Сначала они стартовали в квартиру Барвеля. Берлога ангела напоминала склад забытых вещей. Бытовая техника, ковры, кастрюли и даже аквариумы лежали на полу вместе с удочками и полуоткрытыми коробами с одеждой. То ли бюро находок, то ли костюмерная, сморщилась Соня. Настоящая свалка. От Игоря комментариев по царящему вокруг бардаку не последовало. Он разглядывал нестандартную обстановку с интересом и назвал ее неплохой инсталляцией. Соня отказывалась понимать подобные творческие выпады, считая, что происходит они от элементарной лени. Барваиль, имевший вид махрового бандита, выдал парочке банкноты, затянутые в целлофан и вместительный саквояж. Глаза Игоря довольно загорелись. И он тут же сравнил себя и Соню с Бонни и Клайдом. Соня намекнула, что известные грабители трагически завершили карьеру, а ей с Игорем на пути к статусу вершителей, свои еще строить и строить. Вместе с Барвелем напарники перенеслись из квартиры во двор, примыкавший к игорному заведению. Двор был пуст, и никто не удостоился чести увидеть, как утонченные ангелы перевоплощаются в грубых людей. Девица улыбалась во весь фарфоровый рот и блефовала так нагло, что Широмот диву давался. Откуда у нее комбинации выгоднее моей? Возмущался демон. Какой флеш-рояль, если червовой десятки в колоде след простыл? Однако девица на голубом глазу заявила о повышении ставок и демонстративно подложила в горку на зеленом сукне деньжат. Насторожила и недоступность разума кореглазой. Другие игроки слепо подчинялись воле Широмота и в нужный момент сдавали карты, но фурия в красном платье на ментальные внушения не реагировала. Что-то с ней было не так, что-то, требующие скорейшей проверки. Девица была с охранником, бросавшим на демона строгие взгляды. Надувался бодигард, как воздушный шар под горелками. Того и гляди в небеса взовьется. Но пример с небесами не показался Широмоту удачным. Парень молодой, интересный, но слишком злой, думал Широмот. К девице меня приревновал, вдруг Амура с ней крутит. Не разберешь эту молодежь, кто с кем, кто на работе или после. Удачливую парочку в игорном заведении раньше не видели, но появилась она по рекомендации Барвана, не раз проверенного мена. Имани занесли прилично, только расставаться не желали. Несмотря на подозрения, Широмот запал на уверенную в себе картежницу. «Испепели меня ад», — облизывался он, мысленно раздевая девицу. «Какие у чертовки формы, какой задор, а огненного цвета платье. Эту сочную шкурку надо изучить с пристрастием, а позже и душу пощупать. Будь главная колода в силе, не пришлось бы от скуки на интерес играть». Колода дожидалась паразитического выхода в барсетке. Широмот нежно поглаживал ее, крайне ценный артефакт доверили ему на хранение. «Флеш-рояль», — довольно произнесла девица и сгребла деньги в саквояж, заботливо распахнутый охранником. У Широмота отпала челюсть. Он решил не поднимать шума, но обязательно затащить девицу в номер. «Не соизволит ли очаровательная счастливица угоститься коктейлем?» — сладенько спросил Широмот. «Можем начать в баре, а продолжить у меня в номере». «Вот так сразу?» — девица быстро переглянулась с охранником и захихикала. «А дяденька обижать не будет, не переживайте, просто мило побеседуем». «О чем же?» — изобразила удивление девица. «Хочу кое-что предложить. Поработать по-взрослому. Талант к игре у вас имеется, но ставки могут быть неизмеримо выше, как и доходы на новые шубки и автомобильчики. Однако детали за этим столом обсуждать не принято». «Интересно, интересно», — дурашливо повторила девица и обратилась к охраннику. «Как думаешь, заглянуть мне к дядечке или ну его, и домой?» «Дома вы снова заскучаете», — сказал охранник, не забыв смерить Широмота грозным взглядом. «В бар не хочется», — оплюхнуться в мягкое креслице очень даже улыбнулась Широмоту девица. «Раз в номер заманиваете, мой телохранитель все равно подопрет стеночку, но ухо приставлять не будет, обещаю. А еще бы мне носик попудрить, подготовиться к разговору». «Пудрите сколько угодно», — ощерился Широмот, — «но знайте, что я уже в нетерпении». Пятикомнатный номер встретил Широмота и уцепившую его за локоть девицу оценивающим взором панорамных окон, помпезностью белых кожаных диванов, жарким дыханием огромного камина и холодным хрусталем люстр. Ванная же горела розовым румянцем итальянского мрамора. «Президентский?» — спросила девица. «Лучше», — ответил Широмот. «Императорский. А кровать в соседней комнате? Незабываемо мягкая и воздушная. Матрас для нее в нас разрабатывали. Так что просто космос. А вы меня не разыгрываете?» — прищурилась девица. «Лично оттуда заказывал», — убедительно покивал Широмот. «Что? Прямо с орбиты? А вы шутница?» — захихикал Широмот. «А вы сразу о постели заговорили? А как же о предложенной работе?» — захлопала длинными ресницами девица. «Все мужчины одинаковы. При виде нас, хорошеньких, мозг отключаете и другим местом думаете. Будем и о работе, я от своих слов не отказываюсь». Через стену номера слышалось недовольное сопение. «Пусть сопит охранничек, все равно ничего не сделает», — думал Широмот, изучая выпуклый зад гости. «Да и ребятки мои не дадут. Может, на ты перейдем?» Широмот положил руки на талию девицы. «А мы на брудершафт не пили». Девица легко вырвалась из объятия и направилась в ванную. На пороге обернулась. «Пять минуток подождите, и прошу ко мне». «Зачем, чертовка, старика томишь? Старики на дев так не смотрят», — промурлыкала девица. «Может, маска на вас старческая, а на самом деле вы юноша? Я лучше. Проверим». Донеслось из-за двери. Юноша зашел в ванную через две минуты. Девица нежилась в пушистой пенке, вытянув стройную ножку с золотым лаком на пальчиках. «Папенька, ну что же вы так долго? Ближе подходите. Чего робели? Или маникюр мой ослепил? А, у нас игра намечается». Широмот присел на краешек ванны и провел рукой по гладкой коже красавицы. «В папу и шаловливую дочурку? Ай, щекотно!» — убрала ножку девица. «Но чего же вы ждете? Или прямо в одежде нырнете?» Нырять Широмот не собирался. Мысли в его голове были для девицы совсем нерадужными. «Сейчас эту куклу из воды вытащу и все сделаю, а после заберу Джокером душу. Сегодня карта полностью зарядилась. Нельзя у меня выигрывать». «Папенька, ну что же вы так долго?» — зачем-то повторила девица и снова вытянула ногу из пены. «Ближе подходите». «Не понял». Широмот сжал точеную лодыжку, но она растеклась желтым воском. Демон выбежал из ванной и кинулся к барсетке. Она лежала на комоде, открытая и свободная от колоды. Широмат перевернул барсетку и долго тряс, но старому Катали отозвалась только пустота. Тяжело дыша, Широмат пронесся через все комнаты и выбежал в пустой коридор. Ни охраны, ни девицы. Коридорный ковер был испачкан красными пятнами и сбит в сторону, словно по нему тащили грузные тела. «Бестия!» — рвал на себе волосы демон. Плутовка обвела старика вокруг пальца. «Осторожнее, вдруг они и на нас негативно влияют?» Игорь взволнованно наблюдал, как напарница тасует карты Широмата. «Не паникуй, душа ангела от них застрахована», — уверенно сказала Соня. «Лучше полюбуйся, не красками прорисованы, а энергией, нарушающей связь искры и носителя. Умельцы!» — усмехнулся Игорь. «Их бы возможности нам на благо, но твои меня сильнее впечатлили. Подменить себя на полноценную тактильную копию и, пока дяденька слюну в ванной ронял, спокойно умыкнуть колоду. Стараемся», — скромно произнесла Соня. «Будь мы в прозрачности, у демона сразу бы тревожная кнопка сработала», — сказал Игорь. «Странно только, что охрана Широмата из людей экономит на услугах сородичей, или даже они не хотят с этим мошенником работать, кто ж их, гадких, разберет». Пожала плечами Соня. «В борьбе с охраной очень пригодились боксерские навыки, но мне ребра тоже посчитали», — потер Игорь мерцающее тело. «Получается, мы не совсем тихо операцию провели, Михаил ругаться будет. Попробовал бы сам в твердом теле отжечь», — призналась Соня. «Та еще каторга, перед демоном человеком притворяться. На генерацию экрана за игровым столом знаешь сколько энергии вылилось, море, а на подбор выигрышных комбинаций еще больше. Это к слову, это я про игра сама пойдет. Поэтому и на бокс твой ничего не осталось. Естественно, я же честно помогал. Двойной щит верстали», — гордо сказал Игорь. «Но едва не сломали верстак. Как только Широмат начал проигрывать, он почти в открытую попытался содрать с меня защиту», — неохотно вспомнила Соня. «К счастью, безуспешно. А модель имени меня тоже не совсем прочной вышла. Не удери я вовремя в пену, уже в комнате расползлась бы по швам. Вода немного стабилизировала материал, подобный пластилину, и управлять манекеном оказалось трудно. В пульте батарейки отсырели», — пошутил Игорь. «Его вообще не выдали», — фыркнула Соня. «Практически на ощупь себя вела. Все равно молодчина. Настоящая оперативница. Отставить хвалебные оды», — остановила Соня воодушевленного победой напарника. Куратор заждался. «Пойдем, порадуем. Пойдем, но сначала ответь», — понизил голос Игорь. «Ты, случаем, не Сонька Золотая Ручка, она самая», — засмеялась Соня. «В четвертом поколении. Глава 20. Приют Убиенные Крылья. Куда уходят ангелы после своей смерти? Не той, что следует за выполнением всех задач на небе и сопровождается переходом на новый духовный уровень, а насильственный. Да, ангелы тоже не вечны, и часто бывает так, что они умирают в битвах за человечество. В этом обет Создателю и великая ангельская миссия. Но куда та же души ангелов попадают, чтобы перекодироваться, переосмыслить, перековаться и снова воплотиться, или для них все по-другому? Эти вопросы давно мучили Игоря. Юный ангел спрашивал о смерти крылатых братьев Михаэля, выздоровевшего Гераныля, и даже пробовал вывести на разговор на и светлейшего Урила. Руководство умело обходило щекотливую тему стороной, но Игорь не успокаивался. «Где же сейчас мой погибший в преисподней друг Ленька? Где Симон и Дэвид? Где обрели вечный покой их души? И где, позвольте снова поинтересоваться, душа мученика Караваева и души его бойцов? Что, души их превратились в пепел, и все? А как же утверждение, согласно которому ничто во вселенной бесследно не исчезает? Почему лица, обладающие нужным мне знанием, упрямо молчат? Мал я еще для таких разговоров, или что? Кто бы объяснил?» Игорь ботаничку Градову нагрузил своей проблемой. А вдруг при своей неуемной тяге к обучению успела Сонька прочесть что-нибудь по интересующей меня теме? Думал Игорь, поражаясь невероятной интенсивности, с которой девушка грызла гранит науки, и полагая, что так грызть нельзя, слово «наука» может синим штемпелем на лбу отпечататься, и вдобавок зубы выпадут. По поводу щекотливого вопроса Игоря отличница сказала, что еще не разобралась во всем окружающем ее порядке вещей и уж лезть в специфические ангельские дебри пока и не думала, и предложила не переживать, поскольку не вся информация должна открываться по сиюминутному желанию. Открытие нужно заслужить, выстрадать, делами, например. На это Игорь фыркал и, надувшись, уходил в свою келью, называя Соню высоколобой занудой. Смотря вслед Строчкину, имеющему дурную привычку не закрывать за собой дверь, Соня только вздыхала и продолжала читать конспекты. Игорь тоже читал, подолгу просиживая в библиотеке и надоедая старому хранителю книжного фонда, Карлиосису, требовал все новые книги, хоть сколько-нибудь приближавшие к ответу на волнующий вопрос. Кстати, все присутствующие в библиотеке ангелы по этой теме тоже ничего не знали. Просто немыслимо. Снова возмущался Игорь. Сговорились все, вот что. Знают, а молчат, но ничего, я сумею докопаться до истины. Однажды Игорь пришел в читальный зал, а там никого не было, даже старика Карлиосиса. Но тот, понятно, снова избегал встречи или же на самом деле отлучился по делам. Игорь сидел за столом и раздумывал, какую же книгу выбрать на этот раз. Внезапно за спиной послышалось сильное колебание воздуха. Он повернулся и увидел незнакомца, рассматривающего пожелтевший фолиант. Посетитель библиотеки отличался от всех, кого Строчкин встречал за время своего нахождения в небесном городе. Слишком высок даже по меркам ангелов, даже сидя, еще немного, и макушкой достанет до потолка. Михаил ему до середины груди не дотянется, если этот снежный человек решит вдруг встать в полный рост. Да и колени Бигфута уже из-под стола на 2 метра торчат, а крылья ущипнул бы кто, чтобы проснуться. Скажи кто другой, не поверил бы Игорь, что такой размах вообще существует. Размерчик был таков, что хозяин крыльев разложил их по всей ширине читального зала, и оперение необычное, слишком густое и металлизированное, будто сплошная броня. Еще незнакомец слишком широк в плечах и длинен в руках, на крупных пальцах, несколько массивных перстней с ярко горящими камнями, белыми, красными и желтыми. Белая туника расшита золотыми нитями, образующими странные витиеватые орнаменты. Волосы светят золотом в разы сильнее урииловых, от такого света сразу утомляешься. Широкие брови, тонкий нос, почти слившаяся со лбом переносица, красиво выточенные скулы и подбородок, длинная шея, глаза невероятные, глубокие, синие-синие, два самых искусно ограненных сапфира, и вибрации от незнакомца исходили сильные, до колокольного звона в ушах. Слышал, запретным знанием интересуешься? Низкий голос великана, отвлекшегося от созерцания фолианта, ощутимо качнул Игоря на скамье. «Простите, а вы кто?» — спросил, не растерявшись, Игорь, продолжая беззастенчиво разглядывать обладателя баса. «Шаляпин отдыхает», — с некоторой завистью подумал Игорь, потом поправился. «Три Шаляпина. Будем считать, что я, твой крестный», — ответил незнакомец. «Чего?» Игорь от неожиданности едва не поперхнулся. «Не помню таких крестных. Не в плане родства», — серьезно заметил Синяки, «а в смысле определения тебя сюда и заодно одной перспективной особы по имени Софья. Но с ней разговор состоится позже». «То есть я тут из-за вас?» — спросил Игорь. «Ну, спасибо преогромное, что дали возможность полетать. Михаил говорил, что ты не привык за словом в карман лезть». Великан изобразил подобие улыбки. «И правда, строптив будущий воин-вершитель». «Вершитель?» – удивился Игорь. «Он самый», – сказал великан. «Ангел силы. Очень пафосно звучит». «Пафос. Что за слова у молодежи? Ты в этом городе Афродиты был когда-нибудь? Хотя не буду развивать тему». «Не был», – ответил Игорь. «Не успел. Но на самом деле помпезно. Объясните лучше, что этот ваш серьезный ангел делает. Функционал у него обширный». Великан начал загибать длинные пальцы. «Ангел силы управляет энергией космических объектов, перемещает их при необходимости, корректирует орбиты планет». «Зачем двигать тысячетонные камни или планеты?» – удивился Игорь. «Что должно произойти? Блуждающий астероид или комета могут задеть планету, или она может столкнуться с другой, или по чьему-то нездоровому желанию на планете резко поменяется климат. А, чтобы не наступил новый ледниковый период, тогда, крутяк, еще какой, но основная функция ангела силы – контроль состояния щитов, внешних, граничащих с другими звездными системами и галактиками, и внутренних, в твоем случае щита Земли. На спутниках планеты в космическом пространстве живет множество злобных тварей и сущностей, и питаются они планетарными полями, предпочитая образованные биополем мыслящих существ. На биополе ангелами накладывается дополнительная защита, броня, кокон, купол, и тогда твари и сущности ломают об эту защиту зубы и убираются во свояси. Но есть и такие экземпляры, что из другой галактики лезут, рвут космическую ткань, а бывает, целыми планетами прорываются. Вершитель ступени силы имеет собственный потенциал по поддержанию прочности щита, но использует его, когда хор планеты в лице архангелов и старейшин не может справиться с пробоями брони. Пробои устраняются с помощью песни в храмах, транслирующих ее посредством куполов передатчиков на щит. Ангел силы обязан оповещать архангелов и других вершителей о проблемах со щитом, даже о подлежащих устранению исключительно его силами. Получается, ангел силы, главный хорист, да, он, соло хора. Я слышал, ты неплохо поешь. Я иногда думаю, как же мне хорошо на земле жилось, без знания таких карьерных перспектив. Ты давно не там, строго произнес великан, и у тебя есть предназначение, непростое, но только твое, и еще тебе придется оберегать ангела господства. А это что за персона, знакомая тебе? Соней звать? Сонька, ангел господства, да вы меня разыгрываете. Она, как и я, только выучилась, может в крыльях путаться. Не наговаривай на Соню, попросил с нажимом великан. Какие могут быть розыгрыши? Я очень надеюсь, что Соня скромнее и спокойнее тебя будет. Мне иногда кажется, что меня незаслуженно с кем-то путают. Видите, я один сейчас нахожусь в читальном зале, а остальные по городу гуляют. Не набивай себе цену. Хорошо, хорошо. Игорь примирительно выставил ладони вперед. Но раз начали, подробнее расскажите мне о Соне, то есть об ангеле господства. Что он, она умеет? Это оператор следующей ступени после уровня силы. Ангел господства превращает космическую материю в иные виды материи, полезные для безопасности звездных систем, восстанавливает ее целостность при разрыве разными сущностями. Серьезный сотрудник, многозначительно сказал Игорь. Но если мы настолько важны для Солнечной системы, то кто же тогда вы? О, я значительно проще. Великан скромно потупил глаза. Отвечаю за стабильность и комфортную среду развития обитателей планет, в данном времени, Земли. За природные явления соблюдения графика воплощений, приход просветленных и просто выдающихся личностей в нужное время и место. В некотором смысле я, пастырь пастырей человеческих. Ангельская ступень под названием «Начало», архонт по имени Анирон. Также координирую работу архангелов и ангелов. Сила, господство, пастыри. Не выдержал Игорь. Я обычный ангел, случайно отрастивший крылья седьмого уровня. Мне до вершителя или пастыря как до. Не продолжай. Архонт резко остановил Игоря, которого в этот раз едва не опрокинуло на спину от зычных обертонов новоявленного крестного. Ничего случайного на всех уровнях бытия не происходит, а крылья седьмого уровня оперирования не предел. Бывают и 49-го. Как о размерах ботинок рассказываете? Опять ты за свое? Что за неуемное облачное создание? Мне уже и Уриил на днях намекнул. Где обычный ангел смолчит, Строчкин обязательно взбрыкнет. Извините, слегка сбавил обороты Игорь. Постараюсь молчаливо внимать. Тогда снова спрошу. Зачем тебе знание о том, куда мы уходим в конце своего времени? Простое любопытство. И только, не совсем. Хочется понимать, что и здесь не конечен путь, что не зря мой друг Ленька душу в аду оставил. Успокойся, не оставил он там ничего. Много чести будет чернокрылым. Так вы знаете, обрадовался Игорь. Я же чувствовал, дурит меня. Никто никого в заблуждение не вводил, сказал Анирон. Это на самом деле, закрытая информация. Но вы ведь неспроста тут появились, не унимался Игорь. Наверняка мне, как будущему вершителю, положено знать немного больше. Да вы уже начали говорить, почему бы не продолжить? Неугомонный ангел Игорь, неожиданно тихо сказал великан, до вершителя требуется пройти еще немало испытаний, и нигде не споткнуться. Сколько еще нужно испытаний? Возмутился Игорь. Визитов в преисподнюю недостаточно, век буду помнить адский жар. Ты только легким прикосновением отделался. Да и не совсем это ад. Скорее, филиал в Солнечной системе, для душ. А есть еще для тел, но об этом потом поговорим. Два ада. Игорь не до конца понял смысл слов Архонта. Синеглазый вздохнул и наклонил к Игорю огромную голову. Не два, а множество, и не все они наши. Создатель мудро разделил сферы ответственности с другими создателями. Предлагаю ад больше не вспоминать, а слетать кое-куда. Куда? Напрягся Игорь. Меня Михаэль не отпускал. Полечу, снова штраф влепит. Полетим к некоторым ответам на твои вопросы о смысле жизни ангелов. Загадочно ответил Архонт. А насчет Михаэля не беспокойся, я тебя отпросил. А во, так ты готов? Всегда готов, ответил Игорь, как пионер давно не существующей страны. И читальный зал сменился черной вуалью космоса. Игорь едва поспевал за Архонтом. Мимо проносились сумасшедшие кометы с искрящимся оперением и тяжелые астероиды, Под ногами ярко пылали светила и тускло мерцали звезды. На фоне завораживающего пейзажа Игорь чувствовал себя песчинкой, отчаянно пытавшейся махать крылышками, чтобы вернуть себе хотя бы крошечную уверенность в силах. Они находились уже очень далеко от земли. Ангел напряг оперение и догнал, наконец, уверенно парящего архонта. «Не торопись, нам еще лететь и лететь», — начал мысленную трансляцию гигант. «Куда же мы летим и почему нельзя телепортироваться?» — мыслефонировал Игорь в ответ. «К Сатурну, там нас встретит», — ответил пастырь пастырей. «А вышли мы из промежуточного шлюза, потому что в непосредственной близости от Сатурна шлюз отсутствует. Мера безопасности». Игорь сделал вид, что все понял, и молча продолжал путешествие в кильватере Архонта. Когда они подлетали к Сатурну, Игорь на несколько мгновений задержался, чтобы полюбоваться потрясающей красотой планеты, важно демонстрировавшей величественные, покрытые синевато-серой дымкой кольца. Еще немного, и раскрутит их, как спортсменка обручи. Над кольцами висел белый куб, поочередно поворачивающий к звездным путникам гигантские грани. На одной из граней появилась черная точка, она увеличилась и стала достаточным для пролета проемом. Они быстро скользнули внутрь и оказались в сплошном белом тумане. Проход затянулся, и туман сразу рассеялся, открыв взору овальную комнату, где находилась босоногая девочка лет 13, в легком лазоревом платье-рубашке. Девочка сидела в бесформенном белом кресле и смотрелась в маленькое зеркало. Сказать честно, было что рассматривать. Длинные платиновые кудри, непередаваемо красивые зеленые глаза, курносый носик, белоснежный бутон губок и тонкие брови, усыпанные серебристыми звездочками. Девочка отвлеклась от самолюбования и посмотрела на гостей. «Привет вам, солнечные лики, как прошел путь?» «Без происшествий, слышала, на дороге между Землей и Сатурном шалят темненькие». «Все прошло спокойно, лучезарное», — почтительно склонил голову Архонт. «Проявление зла мы стараемся контролировать. Это же чудесно, когда без происшествий», — театрально взмахнула руками девочка. «Я как раз собираюсь проверить другое пространство, где появились проблемы, но пространство это так далеко отсюда. Пользуюсь случаем и прошу об услуге», — поднял взгляд Архонт. «Можешь ли во время экспедиции показать юному Игорю приют, а затем отправить в небесный город?» «Не уговаривай, Анири, я слишком тебя уважаю и помню былые времена». Девочка легко поднялась с кресла, подвесила в воздухе зеркало и вырастила из кресла некое подобие шкафа с множеством полок. С одной из них была извлечена небольшая круглая сумочка с ремешком. Набросив его на плечо, девочка мило улыбнулась. «Надо быть во всеоружии». Убрав зеркало в сумочку, девочка присмотрелась к Игорю. «О, передо мной кандидат на замену определившимся, маленький такой вершитель, и миленький, сероглазик. Искренне надеюсь, что он станет настоящим воином». «Да, удачно найденный», подтвердил Архонт, добавив, «и не только он, вы еще используете древние технологии поиска», округлила глаза девочка. «Дорогие мои, вы совсем не меняетесь, куда же без возможностей, рожденных с мирозданием». Девочка подошла к Игорю и протянула руку. «Берись, Игорь, иначе придется долго порхать по галактическим просторам». Игорь украдкой посмотрел на Архонта, и тот успокаивающе кивнул. Ангел взял девочку за руку, оказавшуюся неожиданно горячей. «Да не дрожи со мной надежно», — засмеялась девочка. «У меня не только сумочка есть, но и большой сверкающий меч, и в придачу 1000 невидимых глаз». «Глаз?» — не понял Игорь. «Ага, чтобы все везде видеть. Я же туда-сюда летаю, одна вселенная, другая. Космос так широк. Ладно, не буду грузить». Девочка говорила так быстро, что Игорь не успевал воспринимать ее слова. «Кстати, Анири тебя мне представил, а меня тебе забыл. Исправляю упущение, утро. Игорь, еще раз, но сам, тогда еще раз привет. И давай сразу на ты. Ты молодой и я. Пусть выкают друг другу пенсионеры». Хихикнув, утро многозначительно взглянула на Анирана. Он легко вздохнул. «На ты проще, я к лишним поклонам не привык». Услышав последнее замечание Игоря, Архонт нахмурился. Строчкин представил, что Архонт опять подумал о его воспитании. Но тот лишь подтвердил, что полет будет безопасным. «Утро права. В компании с Херувимами полет проходит без проблем». «Херувим? Она Херувим? Высший ангел?» — воскликнул Игорь. «Ты нас по-другому представлял?» — спросила утро. «Ты еще моих братьев не видел. День и полдень произвели бы на тебя особенное впечатление. Умелые рассказчики, но они вечно в делах, во вселенной столько мест, где необходимо наше присутствие. В какой-то мере я завидую Анире. Тысячелетиями сидит в одной звездной системе. приятной, за исключением отдельных неровностей. А вечер и ночь? — спросил Игорь. — Существуют такие, не произноси лишнего, ангел, — строго сказала утро. — Никому не желаю повстречаться с названными тобой персонами. — Ладно, не буду о ночи, ой. Игорь прикрыл ладонью рот, но снова не удержался от высказываний. Я читал, что херувимы — сплошной божественный свет, ведь рядом с престолом самого Создателя стоят, а на самом деле просто красивые дети. На вид, не только мне определено место рядом с престолом, — сказала утро. Есть еще несколько архангелов, и с одним ты хорошо знаком. А что касается того, как меня видит, то форма может быть абсолютно любой, потому что важно содержание. Смотри, на месте девочки возникло белое сияние. Игорь посмотрел на опустевшую ладонь и задержал дыхание. Архонт оставался невозмутимым. Его сложенные крылья лишь слегка подрагивали. Сияние утра было каким-то домашним, обволакивало теплой морской пеной, грело, словно руки матери. Из сияния выбираться не хотелось, Игорь грелся бы в нем вечно. Потрясающе, заметил очнувшийся ангел, когда утро снова приняло облик девочки. С херувимами я никогда не летал, но уверен, получу незабываемый опыт. Все когда-то бывает в первый раз, сказала утро и совсем не по-детски сжала ладонь Игоря. Комната в белом кубе сразу пропала. Игорь невольно зажмурил глаза, а когда открыл, утро тянуло его сквозь облака на поверхность неизвестной планеты. «Куда мы прилетели?» — спросил Игорь, разглядывая через немного рассеявшиеся облака горы и зеленые равнины. «На Землю похоже только на доиндустриальную, не загаженную человеком. Мы прибыли в мир 4 точки», — ответила утро, качаясь на воздушных волнах. «Здесь находится приют». «Что за приют?» Игорь старался не отставать от херувима, а Нерон не объяснил. «Старый интриган!» — прокричала сквозь ветер утро. «Карт не раскрыл, а просто передал ангелочка мне». «Хорошо, речь о приюте «Убиенные крылья». Здесь живут погибшие ангелы в ожидании новых воплощений». После этих слов Игоря накрыла мелкая дрожь. «Вот оно, скоро я все узнаю». «Ай да молодец, Архонт, зачем мы друг другу кричим?» — повысил голос Игорь. «Не лучше ли перейти на мысленный обмен? Мы с Нероном уже так общались. Больше информации усваивается и быстрее». «Не обязательно», — снова крикнула утро. «Просто я хочу ощутить себя максимально открытой пространству и не расходовать лишнюю энергию на майнд-посылы. Много дел впереди. К тому же мы скоро будем на месте. Там тихо и кричать больше не придется. Но твое время будет ограничено, поскольку я очень тороплюсь». Они приземлились около поселения, расположенного у подножия невысокой горы и окруженного деревьями с широкими стволами и изумрудными кронами. Ряды одинаковых домиков с плоскими крышами, улицы, разбегающиеся строгими прямыми линиями от круглой площади, где стояло здание, слепленное из нескольких геометрических фигур. Кроме здания, площадь украшал памятник ангелу, пронзенному стрелой и на последнем издыхании разящему мечом две безликие тени. Кубический треугольный объект казался необитаемым, в отличие от домиков, в которых горел свет, карикатурно преломляющие силуэты жильцов. Каждый домик был обнесен высоким забором, поэтому даже при желании нельзя было рассмотреть, что происходит у соседей. «Это и есть приют», — уточнил Игорь. «Похоже на коттеджный поселок, жители которого почему-то изолированы друг от друга. Таков местный порядок», — сказала утро. «Жители приюта не общаются, даже мысленно. Каждый должен автономно восстанавливать утраченные в бою силы. Ни один больше не встретится с другими, но они могут перенестись в здание на площади и поговорить там с искрой единого разума. Единый разум выслушает и подскажет, как действовать дальше, как смириться с утратами прошлой жизни. Успокоит, если настроение восстанавливаемого имеет низкий психологический настрой. При необходимости поделится новостями из родного ангелу мира, а при наступлении полного выздоровления поможет определиться с миссией в новом мире». «Что-то мне расхотелось погибать», — хмыкнул Игорь. «Подумаю лучше, как себя поберечь, а то все слишком туманно и неопределенно». «Не выйдет, Игорь», — со странной грустью сказала утро. «Все и для всех уже определено, и, если тебе вдруг суждено погибнуть, нельзя будет изменить этот финал. Каждый из нас — часть большой игры, и нет ничего плохого в том, что ты пока не понимаешь в ней своей истинной роли. Иначе неинтересно». «Почему же?» — начал спорить Игорь. «Мне уже конкретно сказали, что я двигаюсь к роли вершителя, чтобы, пройдя ряд испытаний, научиться управлять энергией космических объектов. Но пока ты не понимаешь, зачем ею управлять и какова конечная цель», — сказала утро, показав на домик в самом конце улицы. «Тебе туда, кто там живет? Ты же очень хотел кое-кого увидеть», — удивилась Утро. «Иди же в дом и поговори с тем, кого так часто вспоминал в последнее время. Одни загадки, Утро. И посмотри, какой забор. Как я туда попаду? Даже ворот или калитки нет. Просто постучись», — сказала Херувим. «Стучитесь, и откроют вам. Помнишь, надеюсь? Помню, но не понимаю, как в небесный город потом попаду. После завершения разговора тебя сразу перебросит к месту текущего обитания». Утро достала из сумочки какой-то предмет и протянула Игорю. «Что это?» — спросил Игорь, увидев узкий браслет из материала, напоминающего металл. «Коннектор», — ответила Утро. «Пусть это и против правил, но я так решила. Мне позволено кое-что решать. Если тебе будет совсем плохо, щелкни по коннектору дважды, и я постараюсь помочь, но это можно сделать один лишь раз, а мне уже пора, было приятно познакомиться, и, береги Соню». «Почему?» — крикнул вслед почти исчезнувшей девочке Игорь, услышав в ответ только обрывки фразы. «Судьба, другой, не будет». «Вот и Утро намекнуло на тесное переплетение наших судеб», — подумал Игорь, надевая на руку браслет, согревший тем же теплом, что исходило от сияния Утра. «Так, сейчас будем напрашиваться в гости». Он не стал стучаться, как велело Утро, а попытался просочиться сквозь преграду. Не сработало. Преграда не позволяла тонкому телу преодолеть свою непонятную структуру. Повторив попытку, он все же сдался и постучал. В заборе возникла дверь, плавно отворившаяся внутрь. Воистину, иногда нужно слушать других. Около домика с одним окном и настежь распахнутой дверью стояла деревянная беседка. В ней, читая красочно оформленный журнал, сидел Ленька, одетый в водолазку и полуспортивные брюки серых тонов. На ногах вместо любимых военных ботинок – белые домашние тапочки. Была еще одна важная деталь – отсутствие крыльев за спиной. Когда Игорь вошел в беседку, воскресший ангел поднялся с лавки. Все такой же синеглазый, седой, с наметившимися залысинами на лбу, оценивающий прищур, губы сжаты в тонкую линию. Однако нет обычного задорного огонька во взгляде. Мох отложил журнал в сторону и распахнул объятия. «А мне сказали, что ты придешь». «Кто сказал?» — сразу уточнил Игорь. «Неважно», — махнул рукой Мох. «Возмужал ты, Игорин, несерьезную хламиду на практичный комбез сменил. Принимаем окончательную боевую форму», — пошутил Игорь. Выбрался из правильной отливки, осталось облай снять. «Ага, герой. Только жилета разгрузки и гранат не хватает, да боевого маскировочного грима на лице. Тогда настоящим командос будешь смотреться. Всех демонов из их нор выкуришь. Но все равно красавец. Крылья вон какие, здоровенные. Мои вот не выросли пока. Ждем с. Чем ты там питаешься?» «Спортивной едой, исключительно положительной энергией». Игорь обнял Моха, подумав, что чувство юмора тот все же не утратил, в отличие от огоньков в глазах. «Но все же, кто сказал тебе о моем визите?» «Тот, кто в здании на площади», — нехотя ответил Мох. «Ты же видел это странное архитектурное безобразие. Хотя что мы понимаем в архитектуре? Единый разум», — еле слышно пробормотал Игорь. «Что ты сказал?» «Не расслышал».